«Госпожа подруга?» Серила подняла глаза от карты, которую внимательно изучала. Мальчик-слуга, замерший в дверях кабинета, почтительно смотрел вниз, себе под ноги. «Да», — отозвалась Серила. «Там одна дама хочет видеть тебя, госпожа». «Я занята», — был ответ. «Пускай придет позже». Право слово, мальчишка мог бы и не отвлекать ее. Ему было отлично известно, что сегодня она не собиралась больше никого принимать. Час был уже поздний, а она и без того провела всю вторую половину дня в душной комнате, битком набитой торговцами из старинных семейств, и порядком устала, тщетно пытаясь заставить их проявить здравый смысл. Эти люди умудрялись придираться даже к совершенно очевидным вещам. Например, некоторые продолжали настаивать, что власть ей вручить может только голосование их совета. Торговец Ларфа договорился даже до прямой грубости. Он сказал, что удачный должен разбираться с наболевшими трудностями сам, без подсказок и советов из Джемилии. Но вот как прикажете быть с такими людьми? Она ведь показывала им верительные грамоты, те самые, что вымучила у сатрапа. Эти грамоты она составляла сама, а это значило, что сколь угодно искушенный знаток не нашел бы к чему прицепиться. Так почему они не желали попросту признать ее власть? Ведь документы провозглашали ее полномочным представителем сатрапа, а удачный по-прежнему был частью сатрапских владений. Вновь и вновь рассматривала она карту города. Итак, на сегодняшний день старинные семейства сумели не дать осаждающим замкнуть свою гавань, но платой за это достижение стало полное прекращение торговли. Долго при таких обстоятельствах городу не продержаться, а колсидийцам это было отлично известно. То-то они покамест не предпринимали новых попыток открытого штурма. Торговля была дыханием и кровью удачного. И колсидийцы попросту душили город, неторопливо, но верно. А упрямые торговцы упорно не желали раскрыть глаза и увидеть истину. Как ни крути, удачный всегда был и теперь оставался уединенным поселением на не слишком-то дружественном берегу. Своими силами он никогда не мог себя прокормить. На что ему рассчитывать в открытом противостоянии с воинственной державой вроде Колсиды? Серила уже прямо задавала этот вопрос предводителям удачнинского совета. Ответ гласил: «Не впервой, выдюжим». «Не впервой?» Негодовала она про себя. «Ну, конечно, только в прежние времена. У вас за спиной была вся мощь Джемилии, и вам не приходилось иметь дело с новыми купчиками, которым колсидийское нашествие может оказаться не так уж немило». Она-то знала, сколь многие из этих самых новых поддерживали прочные связи с Колсидой. Благо, именно Колсида была главным потребителем рабов, коих новые возили через удачный. Серила вновь вызвала в памяти сообщение, кем-то отправленное с почтовой птицей и перехваченное для нее Роздом Керном. В послании говорилось о колсидийской флотилии, которая вот уже нагрянет сюда, чтобы стереть в порошок мятежных торговцев и сполна отплатить им за убиение сатрапа. От одной мысли об этом Сериле делалось холодно. Как быстро прибыла злополучная записка! Ни одна птица, даже самая быстрая, не могла успеть долететь. А значит, сети заговора оказались воистину обширными. И ниточки тянулись в самое что ни на есть высшее столичное общество. Кто-то заранее оповестил Джемилию о гибели сатрапа, да еще и позаботился, чтобы улики указывали на торговцев из старинных семей. И быстрота, с которой оттуда ответили, лишь подтверждала, именно этой новости там и ждали. Оставалось прикинуть, насколько широко успела раскинуться зловещая паутина. И Серила отнюдь не была уверена, что сумеет искоренить основное ядро заговора, даже если вправду сумеет до него докопаться. Ах, если бы Роэд Керн и его люди поменьше спешили в ту ночь, когда захватывали сатрапа. Уцелей Дават, Рестар и Вестриты, из них, вероятно, удалось бы вытрясти правду. Но Рестар погиб, а Вестриты исчезли непонятно куда, а значит, ответов от них уже не добиться. Серила отодвинула карту и взялась за другую. Это было настоящее произведение искусства, обнаруженное ею в библиотеке Рестара. Великолепно исполненный план города и окрестностей еще и содержал массу полезных сведений. Каждый земельный надел, изначально выделенный тому или иному знаменитому семейству, был отмечен гербовыми цветами данной фамилии. Уже своей рукой Дават привнес на лист основные участки, так или иначе застолбленные новыми купчиками. Сирила пристально вглядывалась в карту, пытаясь сообразить, можно ли тут сделать какие-то выводы о возможных союзниках Рестара. Она долго хмурилась в раздумье, потом взяла перо, обмакнула его в чернила и сделала для себя несколько пометок. Надо будет, решила она, иметь в виду местечко под названием Барбарисовый холм. Когда все отгремит и уляжется, там можно будет выстроить славную летнюю резиденцию. Надо думать, торговцы удачного будут только рады уступить ей этот надел. Или, будучи полномочной наместницей сатрапа, она сама его к рукам приберет. Сирила откинулась в огромном кресле и мимолетно пожалела о том, что покойный Рестар был так высок ростом и тучен. Все в этой комнате было слишком велико для нее, до такой степени, что порою она сама себе казалась ребенком, вздумавшим поиграть во взрослые игры. Кстати, сходное впечатление на нее производило и само удачнинское общество. Ведь на самом деле ее присутствие здесь представляло собой сплошной блеф. Начиная с верительных грамот за подписью сатрапа, которые она добыла во время его болезни буквально выкручиванием рук, вот на таком шатком основании зиждилась вся ее власть, все ее притязания. А во главе угла вообще лежало допущение, что удачный был и оставался неотъемлемой частью Джамилии. Сирила, помнится, испытала настоящее потрясение, обнаружив, сколь прочные корни пустила в среде торговцев идея отделения и самостоятельности. Это грозило уже окончательно выбить почву у нее из-под ног. Сирила даже задумалась, не сделала ли она ошибку, может, лучше ей было встать на сторону новых. Хотя нет. Кое-кто из них все-таки понимал, что джемилийским вельможам сатрап и самим до смерти надоел. А значит, если уж в самой столице его власть повисла на волоске, то что говорить о положении дел здесь, в наиболее удаленной провинции? И уж в любом случае слишком поздно было колебаться и отступать от намеченной линии. Сирила сделала выбор и взялась играть роль. Стало быть, теперь ее главная и единственная надежда — играть хорошо до самого занавеса. Если она преуспеет, удачной до конца дней станет ей домом. Сбудется ее давняя мечта. Она ведь знала, что здесь, в удачном, женщина может добиться тех же прав, что и мужчина. Удобно устроившись на подушках, она обвела комнату глазами. В кабинете горели камин и множество свечей по стенам. Теплый свет огня играл на полированном дереве стола. Сириле нравилась эта комната. Ну, то есть, конечно, стенные занавеси попросту оскорбляли ее вкус, да и многочисленные книги на полках были подобраны безыдейно и к тому же выглядели захватанными, но ведь все это легко можно переменить. В целом дом смотрелся чуть ли не по-деревенски. И вначале это здорово выводило ее из себя, но теперь, когда бывшие Рестаровы хоромы стали принадлежать ей, начало даже нравиться. Некоторым образом помогало чувствовать себя законной частицей удачного. Другие дома старинных семейств, где ей довелось побывать, были выдержаны в том же духе. Ну что ж, она приспособится. Сирила пошевелила пальцами ног в уютных мерлушковых тапочках. Раньше они принадлежали Кике и были ей самую капельку маловаты. Сирила даже подумала, что у той, может быть, как раз сейчас мерзнут ноги. Хотя, впрочем, жители дождевых чащоб наверняка содержали высокопоставленных заложников со всеми мыслимыми удобствами. Сирила не сдержала самодовольной улыбки. Месть оказалась блюдом, приносившим наслаждение даже мелкими порциями. При том, что сатрап, вероятно, еще не додумался, кого ему следовало благодарить за столь бурную череду приключений. «Госпожа подруга?» Мальчишка-слуга опять возник на пороге. «Я же сказала, что занята», — тоном предупреждения отрезала ученая дама, а про себя подумала, что удачнинские слуги понятия не имели о должной почтительности по отношению к господину. В Всю свою сознательную жизнь Сирила изучала удачной, но эти занятия так и не подготовили ее к ужасающей простоте здешних нравов. Вот и теперь она едва не заскрипела зубами, ибо мальчишка, вместо того, чтобы молча исчезнуть, отважился возражать. «Я сказал этой даме, что ты занята, госпожа». «Но она, зная, твердит, что ей надо всенепременно с тобой встретиться», — осторожно ответил юный слуга. «Она говорит, что ты не по праву завладела домом Дава Дерестара. Она хотела бы выслушать твои объяснения на сей счет, а не то прямо сразу возьмет и отправится в совет с жалобой от имени его законных наследников». Сирила швырнула перо на стол. Подобные речи она не собиралась терпеть ни от кого вообще, а уж от слуги. «Дава Трестар был предателем», — сказала она. «Своими действиями он сам лишил себя каких бы то ни было прав и своих наследников вместе с собой». Тут до нее дошло, что она как будто произносит перед мальчишкой те самые объяснения, которых от нее требовали. Ее терпение лопнуло. «Вот что, скажи ей, пусть убирается. Нет у меня на нее времени, и не будет». «Скажи мне это сама», — прозвучало в ответ. «Да и посмотрим, сумеешь ли ты меня переспорить». Сирила озадаченно вскинула голову. Ее глазам предстала весьма немолодая женщина, стоявшая на пороге. Она была очень просто одета, как говорят в таких случаях, бедно, но чисто. Никаких украшений. Однако волосы, поблескивавшие сединой, были тщательно уложены в подобающую прическу. И если отбросить все внешнее и судить по осанке и манере держаться, женщина определенно была из славной старинной торговой семьи. Ее лицо показалось Сириле смутно знакомым, но тут как раз ничего удивительного не было. Все старинные семьи Удачного состояли между собой в более или менее отдаленном родстве, вплоть до того, что кое-кто сам себе доводился двоюродным братом. Сирила испепелила женщину взглядом. «Поди прочь», — потребовала она без обиняков, и с напускным спокойствием вновь взялась за перо. «Нет, я не уйду, пока не получу удовлетворения», — в голосе женщины звучала холодная ярость. «Дава Трестар не был предателем. Это ты его так заклеймила, чтобы наложить руку на его имущество и владение. Наверное, для тебя это в порядке вещей, обобрать мертвого, несмотря даже на то, что именно он предоставил тебе гостеприимство под кровом этого дома. Но твои ложные обвинения навлекли беду и на меня. Семья Вистритов подверглась нападению, нас едва не убили, меня выгнали из дома, мои вещи разворовали». «И все это из-за твоей клеветы. Знай же, что я не намерена с ней мириться. Если ты вынудишь меня пойти с этим делом в совет, то очень скоро убедишься, что деньги и власть не имеют здесь такого влияния на правосудие, как у вас в Джамилии. Когда мы впервые явились сюда, мы, будущие торговцы, немногим отличались от нищих. И наше общество стоит на том, что произнесенное слово нерушимо обязывает человека, невзирая на то, беден он или богат. Если бы мы не верили друг другу на слово, мы бы просто не выжили. И это, в частности, означает, что лжесвидетельство у нас почитается одним из тягчайших грехов, гораздо более тяжким, чем ты себе представляешь». «Так это же Роника Вистрит», — запоздало сообразила Сирила. «Да, сейчас та мало чем напоминала элегантную пожилую даму на балу в зале торговцев. Прежним осталось только незыблемое достоинство. Сириле пришлось даже напомнить себе, что при власти здесь не Роника, а она сама. Напомнить и мысленно произнести целую речь, чтобы убедить себя в этом. Ей было жизненно важно не допускать на сей счет никаких сомнений и не давать кому бы то ни было повода для них. То есть, чем скорее она справится со старухой, тем оно и лучше». Сирила обратилась памятью к дням своей службы при Сатрапском дворе. Как она в те времена поступала с подобными жалобщиками? Для начала она напустила на себя бесстрастный вид и сказала: «Не трать мое время бесконечным перечислением надуманных претензий. Тебе не удастся меня запугать ни угрозами, ни пустопорожними выводами». Она вновь откинулась к спинке кресла, всем видом изображая невозмутимую уверенность. «Известно ли тебе, кстати, что ты сама ходишь под обвинением в измене? Так что в твоем положении врываться сюда и сыпать дикими обвинениями не только глупо, но попросту смехотворно. Скажи спасибо уже за то, что тебя до сих пор в цепи не заковали». Говоря так, она все время старалась поймать взгляд юного слуги. Мальчишке полагалось бы давно сообразить, что к чему, и со всех ног мчаться за помощью. Но нет, он лишь со жгучим вниманием прислушивался к словесному поединку. Между тем Роника немало не оробела, наоборот, в ней лишь ярче разгорелся внутренний пламень. «Ты поступаешь по джемилийской привычке», — сказала она. «Вы ведь там привыкли лизать пятки тиранам, но это удачный. И здесь мой голос звучит так же громко, как твой. И мы не заковываем людей в цепи, не дав им сперва возможности доказать свою правоту. Поэтому я требую права обратиться к совету удачного. Я желаю либо очистить имя Давада, либо пусть мне покажут убедительные свидетельства его измены. И в любом случае я требую дать его останкам достойное погребение». Старая женщина понемногу двигалась через комнату, крепко сжав сухонькие кулачки. Она оглядывала помещение и замечала сделанные в ней перестановки, и было видно, что приметы хозяйничанья Сирилы смертельно оскорбляют ее. Она заговорила четко и по-деловому. «Я хочу, чтобы движимое и недвижимое имущество Давада было передано его законным наследникам. Я хочу, чтобы мое собственное имя было очищено от той грязи, которой его успели полить. Я жду извинения от тех, кто подверг опасности мою дочь и внуков. И не только извинений, но также возмещения ущерба, причиненного моему дому». Роника приблизилась вплотную к остолбеневшей подруге. «И знай, что если ты вынудишь меня обратиться к совету, там меня выслушают. Здесь не Джамилия, пойми, наконец. Здесь никто не пропустит мимо ушей жалобу торговца из старинной семьи, какие бы обвинения над ним ни висели». Недоумок слуга окончательно заробел и кинулся на утек. Сириле мучительно хотелось выскочить за дверь и завопить «Убивают!». Увы, она не решалась даже встать на ноги, чтобы Роника, чего доброго, в самом деле ее не убила. Она, кажется, и так уже вполне выдала свой страх. У нее отчаянно тряслись руки, и она ничего не могла с этим поделать. У нее не было сил противостоять такому напору. Не было с тех самых пор, как ее... Нет, она не будет думать об этом, иначе можно окончательно лишиться остатков решимости. Вот тогда и окажется, что случившееся на корабле бесповоротно надломило ее. Нет, нет, нет, она не допустит, чтобы кто-то или что-то возымело над ней подобную власть. Она будет сильной. «Отвечай мне», — внезапно потребовала старая женщина. Сирила так и подпрыгнула от неожиданности. Судорожное движение рук разметало на столе бумаги. Роника нависла над столом. Ее глаза яростно полыхали. «Как смеешь ты притворяться, будто не замечаешь меня? Я Роника из старинной фамилии Вистритов, торговцев удачного. Да кто ты вообще такая, чтобы сидеть тут и молча пялиться на меня?» По иронии судьбы, эти слова были едва ли не единственными, что могли и смогли вывести Сирилу из ступора, вызванного паническим ужасом. Ибо этот самый вопрос она то и дело задавала себе самой все прошедшие дни и заучивала ответ перед зеркалом, пытаясь самоутвердиться. Теперь настал момент, когда это действительно помогло. Она поднялась на ноги, и ее голос не так уж заметно дрожал. «Я Сирилла, присяжная сердечная подруга сатрапа Казгу. Более того, я являюсь его полномочной представительницей здесь, в Удачном. При мне документы, собственноручно подписанные сатрапом, как раз на случай нынешнего положения дел. Пока он вынужден скрываться, дабы не подвергать опасности свою жизнь, мое слово есть его слово. Мои решения — суть решения нашего самодержца, и мое правление обладает не меньшей полнотой, нежели его собственное. Я самолично расследовала обстоятельства измены Давада Ристара и нашла его, несомненно, виновным. А стало быть, по законам Джамилии, все его имущество перешло в собственность трона. И поскольку именно я представляю здесь трон, то и восприемницей имущества выступила именно я». Казалось, старуха на миг дрогнула, и Сирила воодушевилась, взяв перо, она сделала вид, будто готова вновь заняться бумагами. Потом опять подняла на Ронику взгляд. «Что касается тебя, — сказала она, — то на сегодняшний день прямых доказательств твоей вины у меня нет. по этой причине я не отдавала касаемо тебя никаких официальных указов. Остереги же дразнить меня, чтобы я не занялась твоим делом вплотную. Забота о мертвом предателе и без того делает тебе весьма мало чести. Поди же прочь, если у тебя сохранилась хоть капля рассудка». И она придвинула бумаги, дескать, свободно. Как жарко она молилась про себя, чтобы старуха просто ушла, пусть только скроется за дверью. Вот тут-то Сирилл и мигом отправит за нею вооруженную стражу. Она поджала пальцы ног и уперлась ими в пол, чтобы не так стукались одна о другую коленки. Молчание затягивалось. Сирилла не смела поднять взгляд. Она страстно ждала, чтобы Роника Вистрит тяжело вздохнула и потащилась прочь, признавая себя побежденной.